Мать. Соседом семейства Челлини был некий Стефано Граначчи, у которого было 5 дочерей и 5 сыновей. Все дочери были красавицы. Джованни приглянулась Элизабетта. О браке родители сговорились быстро, но дело застопорилось, когда стали обсуждать количество приданного. Андреа Челлини говорил: «У меня такой сын, что я могу рассчитывать на самое большое приданое, которое дают за невестой люди нашего звания». Граначчи разумно возражал: «Все это так, но у меня 5 дочерей, и всех я должен выдать замуж. Где я возьму столько денег?» Припирались долго. Дело решил сам Джованни: «Я люблю эту девушку, и если я столь хорош, как ты, отец, утверждаешь, то неужели я не смогу сам содержать свою семью без всякого приданого?» На этом спор и окончился. Джованни и Элизабетта поженились и услаждались своей молодостью и своей святой любовью 18 лет. Одна беда. Детей не было. Потом Элизабетта забеременела, но выкинула 2 младенцев, оба мальчики. Третья беременность протекала нормально, но родилась девочка, назвали Николоза, уменьшительно Коза. Через 2 года Элизабетта опять на сносях. По всем признакам на свет должна была опять появиться девочка. Ей даже имя придумали. 3 ноября 1500 года, в День всех святых, Элизабетта неожиданно для всех родила младенца мужского пола. Сложив престарелые ладони, отцу, надо полагать, еще и 50 не было, он поднял вместе с ними очи к Богу и сказал: «Господи, благодарю Тебя от всего сердца. Этот мне очень дорог, и пусть он будет желанным. Так я и живу с помощью Божьей», добавляет Бенвенуто Челлини.